программе уже позаботились. Филоген резво побежал за чайником. Зеленый чай — вечный напиток в пустыне, без него никуда. Он сунул листок в карман и взялся за окорок. У него нет времени на рассуждение. Через 3 часа он должен быть в Габесе. И еще надо успеть связаться с Боукеликой. Глава 13. Роскошная авеню де Филибрес, освещенная холодным синеватым светом неона, была границей между новым современным Габесом и старым арабским городом. В месте, где она перерезала рю Баб-Джедид, кончалось 20-е столетие и неоновое освещение. Светофор, регулирующий движение на перекрестке, был последним, ненужным символом мира техники, потому что здесь никто не обращал на него внимания. Потоки машин и людей, смешение языков и лиц. Ворота в Африку. Час перед полуночью был, видимо, самым оживленным в этом и без того суматошном городе. Мсье... Его уже ждали. К левому боку его лендровера прижался забрызганный грязью «Фольксваген», к правой — автофургон, полный фиников, а перед ним 2 тунисца тащили двуколку, груженную коврами. Из темного окна «Фольксвагена» высунулась рука. «Побыстрее, пожалуйста». Он повернулся к машине, но лица не рассмотрел, оно оставалось в тени. Не говоря ни слова, он вложил в протянутую руку конверт со снимками и записями аэромагнитометра. «Дальнейшие указания получите по телефону. Ожидайте в отеле «Магриб».» Поток людей и машин опять тронулся. «Фольксваген» безжалостно пробился сквозь толпу на рю Баб-Джедид и исчез в закоулках старого города. Напрасно он пытался разглядеть, следит ли кто-нибудь за похитителями. Прежде чем он покинул базу, капитан Боукелика поклялся на Коране, что немедленно свяжется по рации с инспектором Сурицем, чтобы тот организовал слежку на перекрестке. Ну, разве здесь... можно за кем-нибудь уследить. Опять он стоял, а мимо него лился разноцветный поток людей. Только при повороте на набережную проезжая часть освободилась. Неожиданно стало тихо. Напор разноязычных голосов упал, освещение погасло, слышно было, как у волноломов мерно дышит море. Кружным путем он миновал порт и направился к отелю. Мысленно он попытался прикинуть, что произойдет дальше. Материалы передадут Генрике. Она будет изучать их до утра. Потом позвонят ему. На мгновение его охватил такой ужас, что у него судорожно свело желудок. Пришлось остановить машину и несколько минут без цели бродить под звездами, покуда спазм не отпустил его. Только после этого он смог двинуться дальше. На выезде из города он свернул с набережной на узкую асфальтированную дорогу, ведущую к отелю. В свете фар он заметил какого-то мужчину, идущего в том же направлении. Оказавшись в круге света, мужчина поднял руку и отступил в тень. Он нажал на тормоз. «Вас подвезти, мсье?» — спросил он. «Спасибо, доктор», — неприветливо сказал инспектор Суриц. «Уже 30 минут вас тут жду». «Где вы задержались так долго?» Он сел в машину. «От всего этого мне стало плохо. Просто нервов не хватает», — вздохнул Войтех. «Пришлось на минутку остановиться». Инспектор испытующе посмотрел на него и кивнул. «Что ж, погасите свет и сверните с дороги. Только осторожно», — кивнул он в темноту. «Там обрыв». Машина исчезла, ее поглотила тьма. Белый светящийся силуэт отеля «Магриб» сиял, как мираж вдали. В лицо им дышало влажным ароматом море, дул теплый ветер с севера. Над городом мерцала неоновая корона. «Хватит, здесь можете остановиться». «Так значит, у вас тоже нервы ни к черту?» — спросил он и долго в темноте смотрел Винтеру в лицо. «Это нормально, это в порядке вещей, иначе они бы вам не поверили». «А нам теперь еще больше нужно, чтобы они вам верили. Чтобы вам поверили полностью, во всем. В этом, собственно, единственная надежда. Наконец-то, по большинству вопросов, мы достигли полной ясности. Жемчужина из сада Захры Сайда — это террористка Герта Вегерт.